Глава 8. Бом! Оглушительный звон колокола отразился от высокой монастырской стены. Стекла жалобно задребезжали. «Ужин!» — Виктор без всякой радости похлопал себя по объемистому животу. «Ты идешь?» В коридоре гостиницы захлопали двери, послышались шаги и голоса. Пассажиры гурьбой валили на улицу, радуясь хоть какому-то развлечению. «Конечно, иду!» Я отвернулся от окна, в которое смотрел уже больше часа, детально запоминая расположение монастырских зданий и дорожек. Из окна был виден только небольшой кусок обширного монастырского двора, но это лучше, чем ничего. Священник тоже не ленился. Все это время он безуспешно старался донести до меня простую мысль. Узнать секрет изготовления мечей невозможно. Отговаривал, приводил разнообразные доводы и даже рассказывал несколько историй о пойманных монахами и пропавших без вести шпионах. Причем рассказывал в таких подробностях, что я не сомневался. Все истории он выдумал только для того, чтобы меня отговорить. Старания Виктора пропали даром. Я слушал его краем уха, смотрел в окно и шлифовал план действий. Ужин был важной частью этого плана. Молчаливый монах быстро выстроил нас парами и повел за собой. Второй монах шагал позади. За гостями здесь присматривали тщательно и даже не скрывали этого. Я крутил головой по сторонам, запоминая расположение зданий и дорожек. «Брось ты эту идею, Никита!» — шепнул мне Виктор, озабоченно посматривая на меня. «Через пару дней прибудет пароход. Доберешься до столицы, купишь себе там хороший меч. Знаешь, сколько в столице оружейных магазинов? А меч из монастыря не стоит таких денег, даже если он волшебный. Вот настырный священник!» «Умолкни!» — коротко попросил я. «Внимание привлекаешь!» Виктор тяжело вздохнул и зашел с другой стороны. «Теперь я понимаю, почему Илья не очень обрадовался твоему появлению. Неугомонный ты, Никита. Лезешь туда, куда лезть не нужно». «Точно!» — кивнул я. «Все, не мешай». Монахи привели нас в просторное полуподвальное помещение. Низкий сводчатый потолок, который опирался на мощные квадратные колонны, напоминал мне столовую ордена ликторов. Нас усадили за длинный стол и перед каждым поставили глиняную миску с желто-зеленой размазней. «Что это?» — спросил я священника, недоверчиво приглядываясь к монастырскому угощению. «Гороховая каша с постным маслом». Виктор мечтательно вздохнул. «Нас такой в семинарии кормили, почти каждый день». «Вкусно?» «Гадость», — честно сказал священник и принялся за еду. «Циклоп, ты хочешь гороховой каши?» — спросил я демона огня. «Вот ты я не хочу, но придется пожить на ней какое-то время». «Простая пища помогает не отвлекаться от главного», — подбодрил меня Проныра. «А что, по-твоему, главное?» — поинтересовался я, ковыряя ложкой густую липкую массу. «Смысл жизни, конечно», — уверенно заявил Проныра. «Вот для тебя, Никита, в чем смысл жизни?» «В том, чтобы нормально питаться», — проворчал я, «и вовремя приканчивать слишком болтливых демонов». «Может, монахи нарочно кормят паломников этой дрянью, чтобы те не задерживались на острове?» Я покосился на стол, за которым ужинало братья монастыря. Перед ним стояли миски с точно такой же кашей, и монахи дружно наворачивали ее так, что за ушами пищало. Аскеты. Каша прилипала к зубам и вкусом напоминала глину, но я все же доел ее, чтобы не привлекать внимания, и получил заслуженную награду. Передо мной появилась глубокая миска с кипяченым молоком и большой кусок грубого ржаного хлеба. Хлеб полагалось крошить в молоко и хлебать получившееся месиво ложкой, но у меня возникла идея получше. Дождавшись окончания ужина, я прихватил молоко с собой, держа миску в вытянутых руках, чтобы не расплескать. «Что ты делаешь?» — удивился священник. «Приманку», — чуть слышно ответил я. И дружелюбно улыбнулся монаху, который с подозрением смотрел в нашу сторону. «Люблю выпить молока перед сном, особенно кипяченого и с вкусной пенкой». Монах поглядел на меня, как на идиота, но ничего не сказал. Жестом велел всем построиться в пары и повел обратно в гостиницу. Я довольно хмыкнул. Всегда выгоднее, чтобы противник себя недооценивал. Второй монах куда-то делся. Возможно, от каши у него скрутило живот. Так что у меня появилась некоторая свобода действий, и я этим воспользовался. Чуть приотстал от других пассажиров, метнулся за куст, который рос под окнами гостиницы, и спрятал молоко в густых ветках. А потом, как ни в чем не бывало, пристроился в конце группы. Не успели мы вернуться в свою комнату, как в дверь постучали. Кого там демоны принесли? Снова прекрасные шпионки или монах решил проверить, не смылись ли мы из кельи? Я открыл дверь и удивленно хмыкнул. На пороге переминался Григорий Баритинский. Вот кого угодно, ожидал только не его. «Чего тебе?» — спросил я, нетерпеливо косясь в окно. Там уже темнело. «Я пришел извиниться», — решительно сказал Баритинский. «Отлично», — кивнул я. «Извинения приняты. Все?» Баритинский покосился на Виктора. «Никита, у меня к тебе хорошее предложение, выгодное для тебя». «Ну, проходи», — кивнул я. «Излагай». «У меня очень древний род», — гордо сказал Григорий, — «и очень влиятельный. Баритинских ценит сам император». В этом я сильно сомневался, но не стал расстраивать юношу и вежливо улыбнулся. «Допустим, от меня тебе что надо? Я предлагаю тебе пойти ко мне на службу». «Чего?» Я расспросил знакомых. «Никто о тебе ничего не слышал. Ну не можешь же ты и вправду быть тем самым ликтором из легенды. Я понимаю, почему ты так сказал. Ты гордишься своим предком, но на самом деле ты бастард, хотя и очень сильный одаренный». «Ты пришел извиниться или снова поссориться?» — уточнил я. «Извиниться?» — заторопился Баритинский. «Я не хотел тебя обидеть, но ведь тебе нужны деньги?» «Ближе к делу. Твой змей чуть не утопил пароход, а от меня теперь требуют, чтобы я оплатил ремонт». «Ты сам затеял дуэль», — напомнил я, — «и проиграл». «Я знаю», — загрустил Баритинский. «Чтобы заплатить, мне придется продать поместье». «Демоны, так он всю ночь будет ходить вокруг да около». «Чего ты хочешь от меня?» — прямо спросил я. «Только давай без нытья и жалоб. Помоги мне уладить дело с пароходством, а я тебе заплачу. Ты ведь знаком с Елизаветой Темниковой. Я видел, вы ужинали вместе». «И что?» «Пароходство принадлежит ее отцу. Попроси Темникову, чтобы ее отец не требовал с меня денег». Я изумленно хмыкнул. Наглость и глупость Баритинского поражали. «Знаешь, Гриша, о чем я сейчас думаю?» — ласково спросил я. «О чем?» — насторожился Баритинский. «О том, что зря тебя не убил. Ну какой из тебя князь? Твой прадед был куда круче, даже демона не испугался, а про твою бабушку я уже и не говорю. Когда она выбралась из шкафа, где пряталась вместе с сестрой, то даже не заплакала. Сколько лет ей тогда было? 7? 6? Машинально уточнил Баритинский. «Бабушка мне рассказывала... А ты откуда знаешь эту историю?» Он замолчал и уставился на меня, разинув рот. «Выпороть бы тебя, Гриша!» — хмыкнул я, не обращая внимания на его удивление. «Значит, не поможешь?» — поник Григорий. «Нет. Ты сам устроил себе проблемы с дуэлью, сам их и разгребай. Все, вали отсюда, я спать хочу». «Ясно». Баритинский стиснул зубы, повернулся и молча вышел. Я тоже выглянул в коридор и увидел монаха, который скучал возле двери на улицу. «Ясно. Значит, выход из гостиницы охранялся даже ночью. Это я и ожидал, поэтому заранее решил пойти другим путем». Вернувшись в комнату, я переоделся в спортивный костюм и распахнул окно. Раму давно не открывали, она разбухла от сырости, но все же поддалась. Я сел на подоконник и свесил ноги, внимательно вглядываясь в темноту. «А как ты вернешься обратно?» — с тревогой спросил Виктор. «По стене не залезть, а магию могут заметить». «Меня приведут», — с улыбкой ответил я. Соскользнув с подоконника, я повис на руках, оттолкнулся от стены и мягко спрыгнул вниз. Постоял несколько секунд, оглядываясь, но все было тихо. Никто не бежал ко мне с криками, чтобы задержать. Отлично. Бесшумно ступая, я подошел к кустам, в которых спрятал миску с молоком, и услышал торопливое чавканье. Из темноты на меня глядели зеленые глаза. «Умник!» — позвал я. «Твой выход!» Щелкнув пальцами, я воплотил демона-менталиста в лисицу, которая явилась на мое угощение. «Пошныряй в округе!» — приказал я умнику. «Если заметишь что-нибудь интересное, зови меня. Поищи вход в аномалию или кузницу, и все в таком духе». «Хорошо», — радостно отозвался умник. «Спасибо, Никита». Я усмехнулся. Мыслящему грибу все больше нравилось воплощаться в животных. Ну, пусть порадуется, заодно и мне принесет пользу. «Смотри, не попадись монахом», — предупредил я демона. «А то сошьют из тебя шапку». Я поднял миску с остатками молока и пошел по дорожке, не стараясь особенно скрываться. Вряд ли монахи куют мечи прямо здесь. Скорее, аномалии и кузницы спрятаны где-то на островах. Но чем демоны не шутят? Буду действовать по порядку. Я завернул за угол темной громады монастырского собора и сразу же наткнулся на двух монахов. Монахи схватились за мечи, а я дружелюбно улыбнулся им. «Доброй ночи, братья! Вы не видели здесь лисицу?» Физиономии монахов вытянулись от удивления. «Какую лисицу?» «Такую рыжую», — серьезным видом объяснил я. Я заметил ее из окна, бедная зверюшка копалась в помойке, вот и решил угостить ее молоком. «Ты идиот?» — снова спросил монах. «Ага, отец Виктор тоже часто так говорит», — жизнерадостно подхватил я. «А я знаете, что думаю?» Я замолчал и хитро посмотрел на монахов. «Что?» — в один голос спросили они. «Я думаю, что Господь велел нам делиться пищей с голодными, правда, братья? А вы молока не хотите?» Простодушно улыбаясь, я протянул им миску. «Как ты вышел из гостиницы?» — спросил монах. «Отец Виктор заснул, а я вылез в окно», — объяснил я. «Пришлось ждать, а то бы он меня не отпустил, но я же не хотел ничего плохого, просто покормить бедную лису». Монахи переглянулись. Затем один из них опустил тяжелую руку мне на плечо. «Мы отведем тебя обратно. Здесь нельзя ходить ночью». «Хорошо», — послушно кивнул я. «А как же лиса? Она останется голодной?» «Я поищу ее и накормлю», — пообещал один из монахов, забирая у меня миску. «Спасибо, брат», — обрадовался я. Монахи довели меня до гостиницы, проводили в комнату и заглянули внутрь. Разумеется, Виктор не спал. Он беспокойно расхаживал из угла в угол. Я изобразил на лице самое виноватое выражение, на которое был способен. «Отец Виктор, простите, я только вышел покормить лису, а добрые братья сказали, что я поступил плохо». Виктор открыл рот, но я не дал ему ничего сказать. «Вы же не прогоните меня из церкви и позволите, как и раньше, ночевать в чулане и звонить в колокол. Мне некуда идти, у меня никого нет, кроме вас. Простите меня». «Это ваш прислужник?» — с сомнением спросил монах. «Да», — ошарашенно кивнул священник. «Юноша тронулся умом после смерти родителей, и я приютил его у себя в церкви. Грустная история». «Спасибо вам, отец Виктор!» — радостно воскликнул я. «Вы такой добрый!» «Следите за ним получше», — предупредил монах. «Если не хотите, чтобы мы посадили его под замок». «Непременно», — пообещал священник. «Прошу прощения, братья». «Раму надо заколоть гвоздями», — сказал один монах другому, осмотрев окно. «Утром пришлю сюда плотника». Когда монахи ушли, я рухнул на кровать и расхохотался. «Каких демонов, Никита?» — зашипел Виктор. «Что ты устроил?» Выяснил, насколько хорошо охраняется территория. Монахи патрулируют ее даже по ночам. «Я же тебя предупреждал. Они берегут секрет изготовления мечей». «Разберемся», — улыбнулся я. «Это был только первый шаг». «Демоны!» — обреченно простонал Виктор. «И зачем я позволил Илье втянуть меня в эту историю?» «Потому что тебе интересно», — предположил я. «Это правда», — вздохнул священник. Потом не выдержал и тоже засмеялся. «Роль деревенского дурачка ты сыграл прекрасно. А что дальше?» «Есть у меня один план, но тебе о нем знать не надо. Давай спать». Умник вернулся только под утро, взбудораженный и довольный. «Где ты шлялся?» — спросил я. «Ты не поверишь, Никита. У лисы есть нора в камнях неподалеку от монастыря, а в ней живут лисята». «Очень рад, что ты наконец-то обзавелся семьей. Давно пора. Ты взрослый и солидный демон, к тому же ответственный. А по делу что-нибудь узнал?» «На этом острове нет ни одной аномалии. Металл для мечей добывают где-то в другом месте. Кузницу я тоже не нашел». «Обидно. Сколько патрулей в монастыре?» 6 монахов ходят по территории. Еще 2 стоят у ворот и 2 у задней калитки за коровником». Я задумался, глядя в потолок. «Да, выскользнуть за стену будет непросто. И зачем пробрался внутрь? Остался бы у причала в уютном домике вместе с другими одержимыми. Оттуда сбежать легче. Но что сделано, то сделано». «Что-нибудь еще видел?» «Я пробежал вокруг ограды», — ответил умник. «От ворот вглубь острова идет дорога, а от калитки несколько тропинок. Но куда они ведут, я не знаю». «А как ты выбрался за стену?» «Стражники у ворот выпускали машину. Я выбежал вместе с ней и вернулся так же». «Ясно. Мало выбраться из монастыря. Надо еще узнать, где монахи добывают руду и прячут свои кузницы. Нужно послушать, о чем они говорят между собой, и последить за ними. А для этого хорошо бы стать незаметным». Решение этой задачи я отложил до утра. На рассвете нас разбудил оглушительный колокольный звон. «Что это?» — спросил я у Виктора, который уже натягивал рясу. «Скоро начнется утренняя служба», — объяснил священник. «Отлично. Надо идти, чтобы не вызвать подозрения у монахов. К тому же хотел своими глазами взглянуть на легендарный меч святого Георгия. Вдруг увижу какую-нибудь подсказку». Служба оказалась скучной, а меч — самым обычным. Узкий клинок в простых кожаных ножнах, простая, но удобная рукоять. Я бы заподозрил, что это подделка, но подделки обычно украшают побогаче, да и репутация монастыря говорила сама за себя. Зато на выходе из собора нас ожидало настоящее представление. На деревянных подставках лежал железный брусок толщиной в мою ногу. Рядом стоял монах с мечом. Сразу было понятно, что стоит он не просто так. Паломники столпились вокруг, не подходя слишком близко. Я протиснулся в первый ряд, чтобы лучше видеть. За плечом пыхтел Виктор. Монах обвел нас суровым взглядом и вытащил из кармана рясы тонкий шелковый платок. Я уже решил, что его мучает насморк, но вместо того, чтобы высморкаться, монах подбросил платок в воздух. Зрители послушно задрали головы, следя за тем, как тонкий шелк медленно планирует к земле. «Фьють!» Молниеносно выхватив меч, монах взмахнул им, и на траву упали половинки разрубленного платка. Зрители восторженно ахнули. Я тоже был впечатлен. Заточка у меча оказалась первоклассная. Держа меч в вытянутых руках, монах медленно повернулся к железному бруску. Солнце отразилось от лезвия. Еще один быстрый и небрежный взмах клинка, звон удара, железный брусок распался надвое. А монах пошел вдоль круга зрителей, демонстрируя лезвие меча без малейшей зазубрины. «Покупаю меч!» — решительно заявил толстяк в белоснежном летнем костюме. «Сколько?» Монах еле заметно улыбнулся и молча кивнул на крыльцо собора. Там стоял седобородый старик в шелковой рясе и внимательно следил за нами. Похоже, он был здесь главным. «Это настоятель монастыря», — шепнул мне на ухо Виктор. «Игумен Дмитрий». Толстяк направился к настоятелю, договариваться о покупке меча. Я, понимающе, хмыкнул. Монахи использовали прибытие парохода с аристократами, чтобы немного заработать без хлопот. Но меч... Легкость, с которой монах разрубил железо, впечатляла. Дело было не в силе удара, это я видел своими глазами. Все решил потрясающий клинок. Я твердо решил, что без меча отсюда не уеду. Не знаю как, украду, получу в награду, заберу сущность кузнеца, но один из мечей будет моим. У меня есть план, и я буду ему следовать. А чтобы сделать первый шаг, нужно найти укромное место. Я выбрался из толпы и направился к гостинице. Виктор застрял, глазея на монахов, и это было мне на руку. Смогу попрактиковаться без помех. Монах у входа встретил меня подозрительным взглядом, хотя я шел в гостиницу, а не пытался сбежать из нее. Я ответил монаху жизнерадостной улыбкой идиота. «Дядюшка сказал, чтобы я сидел в комнате и не отсвечивал». Последнее слово я старательно проговорил по слогам, как маленький ребенок, который услышал незнакомое выражение. «А то он накажет». Монах сочувственно хмыкнул и посторонился, пропуская меня. Первое, что я увидел, войдя в комнату, — заколоченную оконную раму. Монастырский плотник не пожалел гвоздей, истратил не меньше десятка. И гвозди были здоровые, ногтями такие не вытащишь. Насмешливо улыбнувшись, я повернулся спиной к окну, так, чтобы моя тень упала на пол. А потом послал в нее магический импульс и потянул тень на себя. У меня получилось сразу, как будто и не было многолетнего перерыва в практике. Может быть, за эти годы я стал сильнее, или недавнее общение с одаренным теневиком так подействовало. Комната как будто подернулась серной дымкой. Краски потускнели, зато очертания предметов стали более четкими. Это активировалась побочная способность магии теней — острое зрение. Теперь я мог разглядеть каждую соринку на полу. Слух тоже обострился. Я без труда услышал, как в соседней комнате мужской голос хрипло прошептал: «Давай, пока твоя соседка не вернулась, мне уже не в моготу». И женский шепот ответил ему: «С ума сошел, сказали же, нельзя здесь, святое место, потерпишь до дома». Я улыбнулся, забавные проблемы у людей. Магия теней работала, но насколько хорошо, этого я не знал. Надо бы проверить ее на ком-нибудь, кто не поднимет тревогу. Решение напрашивалось само собой. Не выходя из тени, я растянулся на кровати и стал ждать Виктора. Он прибежал уже через 10 минут. Видно, священника встревожило мое неожиданное исчезновение. Остановившись на пороге, Виктор обвел растерянным взглядом комнату. Меня он не заметил. Отлично. Я одолел детское искушение подкрасться к священнику и щелкнуть его по носу. Скрип кровати он бы точно услышал. Так что я лежал, не шевелясь, и наслаждался своей невидимостью. «Демоны, куда же он делся?» — пробормотал священник себе под нос. Заглянул в пустую уборную и развернулся, собираясь искать меня где-то в другом месте. А вот это уже было не кстати. Если Виктор примется расспрашивать охранника, тот обязательно насторожится. Он-то видел, как я входил в гостиницу. «Стой!» — прошипел я. «Куда?» От неожиданности Виктор подпрыгнул, как будто его укусили. «Что? Кто здесь?» Меня он по-прежнему в упор не замечал. Магия теней работала даже лучше, чем я думал. Я довольно хмыкнул и вышел из тени, материализовавшись прямо на кровати. Получилось эффектно. Священник выпучил глаза и уставился на меня. «Никита?» «Ага». «Это магия, да?» «Ха-ха-ха, нет», — засмеялся я. «Я прятался под подушкой». На этот раз я не стал дожидаться ночи. Надо было спешить, пароход за нами мог прибыть со дня на день. Была еще одна важная причина действовать прямо сейчас. Незаметно проскользнуть в заднюю калитку я мог только тогда, когда она открыта. Понятно, что монахи не откроют ее просто так, только для того, чтобы кого-то впустить в монастырь или выпустить из него. А ночью вероятность этого намного ниже. Поэтому я попрактиковался в тенях еще полчаса и решил действовать. «Что ты будешь делать, если тебя поймают?» — мрачно спросил священник, наблюдая, как я то появляюсь, то снова исчезаю. Комната вокруг меня то тускнела, то расцветала красками. «Снова прикинусь идиотом?» — беззаботно ответил я. «Для тебя это веселая игра?» В голосе Виктора я услышал упрек. «Ну, понятно. Вокруг меня серьезные люди занимаются важными делами, плетут интриги, шпионят, устраивают дуэли, борются за богатство, земли и влияние, а я развлекаюсь». «Ага», — улыбаясь, ответил я. «Это и есть игра. Знаешь почему?» «Нет», — неохотно ответил священник. «Я тебя не понимаю». «Потом объясню», — подмигнул я ему. «А что тут объяснять? С теми демонами, которые жили внутри меня, я мог разнести этот мир по камушку, достаточно найти правильную точку опоры. Но я не хотел это делать, потому что мне здесь нравилось. Здесь было просто замечательно, куда интереснее, чем в прошлом, когда убийства и казни были частью моей повседневной работы». Священник замолчал, обиженно поджав губы. «Вот навязал мне Илья зануду. Не мог найти шпиона посмелее». Я снова улыбнулся, нырнул в тень и вышел в коридор гостиницы.